мама, дай, милый друг, на счастье руку. Спою я вяльцево для общества Орфеон. Если вы не мила вам, друзья, если сердце терзает сомненья, возрастет и песня моя. Сомненья, дай, милый друг, на счастье руку, и старый звук разгонит скуку, забудь скорее, злое, и вновь забьется рытый звук. Позабудем о жизни тяжелой, и послушайте песни моей, нам покажется жизнь веселой. Дай, милый друг, на счастье руку, и старый звук разгонит. Ooh.